От времени Хэс бросал Дэвиду Дрезднеру какие-то замечания. После венчания Дэвид тактично переждал, пока схлынет первая волна поздравляющих, и приблизился к Бетти. «Ну что ж», — начал он, но Бетти тут же прервала его. «Спасибо, Дэвид, ты настоящий товарищ». «А что мне остается?» — криво усмехнулся Дэвид. «Настоящий блицкриг! Капитан, поздравляю!» Мужчины крепко пожали друг другу руки. В отеле «Уолдорф Астория» молодоженов и гостей ждал праздничный банкет. По возвращении из отпуска пилоты не могли пожаловаться на отсутствие работы. Тибетс как следует взялся за них. На аэродроме их ожидали новые Б-29. Начались упражнения с бомбами двух типов. Одни были похожи на огромные сигары, другие напоминали гигантский арбуз. В середине, кроме балласта, были электронные приборы, небольшой запас взрывчатки и взрыватель замедленного действия. Вся штука заключалась в том, чтобы с высоты 30 тысяч футов попасть этой бомбой в круг диаметром 300 футов. Это было чертовски трудно. Учебные полеты проходили над пустынной околицей Салтон-Си в Северной Калифорнии. Экипаж Рика вскоре показал класс. Попадание за попаданием. Но даже у них случались неудачи. При одних и тех же условиях бомба ухитрялась упасть в нескольких футах от круга. Трудно было упрекать за это Гленна, прекрасного бомбардира. Оптический прицел Нордена, сделанный на заводах Вандерзаана, тоже работал безупречно. Откуда такое отклонение? Никто не мог понять. Сегодня с ними должен был лететь Тибетс. Они терпеливо ждали его у самолета, когда Боб вдруг толкнул Рика. «Бог мой, смотри, кто идет!» Одного из двух штатских, сопровождавших Тибетса, можно было узнать сразу. Плотной фигурой, неизменной сигар в зубах, конечно же, это был Оскар Вандерзаан. «Гевольд, чтоб я так жил!» — воскликнул Арон. «Уважаемый тесть командира решил почтить нас своим присутствием». Удивленные этой встречей, они молча ждали, что будет дальше. Тем временем ничего не подозревавший Тибетс стал их знакомить. «Господа представляют заводы Вандерзаана. Господин Оскар Вандерзаан, глава фирмы, господин Хандерсон, главный инженер. А это командир экипажа, капитан Вандерзаан в это время уже обнимался с Риком. «Так вы знакомы? Капитан мой зять, полковник». Тибетс онемел. «Раз тайна, значит тайна», — ответил Рик. Смеясь, они поднялись в самолет. Вандерзаан знал, что здесь он встретит Рика, но не предполагал, что им придется вместе лететь. Когда пришло подтверждение, что на Б-29 установлен новый прицел, и они приглашены для технической оценки, Вандерзаан воспользовался случаем, чтобы приехать в Эндауэр. Для полковника Тибетса этот полет имел очень большое значение. Они впервые летели на новом, облегченном и усовершенствованном бомбардировщике, с которого были сняты вся броня и мелкокалиберное орудие, кроме хвостового. Это значительно увеличивало скорость и позволяло подняться на большую высоту. А значит, самолет будет недосягаем для японских истребителей. Но безопасность вместе с тем осложняла дело. Возрастала трудность попадания в цель. Так что точность новых прицельных приборов приобретала решающее значение. Усаживаясь рядом с Тибетсом, Оскар Ван дер Заан с интересом оглядывал бомбардировщик. Не спеша стал раскуривать сигару.